Володя и сам не ожидал, что эта его фраза вызовет такую реакцию. Толя замер, будто изваяние, а Тюкалов, как ему показалось, наоборот, чуть не подпрыгнул. «Когда, где? В каком он состоянии?» Вопросы посыпались один за другим. Володя даже растерялся. «До часа три назад, когда мы после патрулирования в Борское заправляться заезжали, на тамошнюю нефтеперегонку, там и увидел. Выглядит нормально, ну, с учетом обстоятельств. Постарел, правда, сильно, похудел и совсем седой стал». Видя, как изумленно вытягиваются лица собеседников, Ходок осекся на середине фразы и замолчал. «Так, Вовка, а теперь медленно и с самого начала. Командир, судя по всему, уже догадался, в чем дело, но явно хочет удостовериться. Ты сейчас о чем вообще? А вернее, если я все правильно понял, о ком?» «Так о рыжем я», — снова заговорил Ходок. «Мы только заехали, я гляжу, а там он. Грязный весь, босой, одет в рванье какое-то. Меня не увидел, на разгрузке сланца лопатой махал. А я сам подходить не стал, хотя очень хотелось, но решил сначала с вами посоветоваться. А вы чего подумали?» «Не, Вов, ничего. Нормально все, мы слегка о своем. Значит, говоришь, учитель твой к здешним в рабство угодил?» «Командир, нужно что-то делать», — взахлеб, но стараясь быть как можно более убедительным, затараторил Стальмашок. «Он нам с Маришкой как отец, не могу я его тут оставить. А выкупить его у меня денег не хватит. Миш, пожалуйста, выдай мне авансом все причитающееся, а? Я прямо сейчас поеду его и выкуплю. А не продадут, выкраду нафиг. Правда, пока не знаю как, охрана там серьезная». «Так, а ну отставить херню нести. Раз командир заулыбался, значит, все будет нормально. И у Володи прямо камень с души упал. Выкупим мы твоего Волженкова, не переживай. Ну, хоть одно нужное и правильное дело мы тут должны сделать». Несмотря на улыбку, глаза у Тюкалова грустные. И только тут до Ходока доходит. «Ой, блин, вот ведь дурак-то, а? Они ведь наверняка сначала подумали, что он спутник нашел, и из-за этого кипиш поднял. А тут вместо цели всей операции престарелый Ходок, нашедший таки на свою шею приключения и рабский ошейник. Нет, за Володю они явно радуются, совершенно искренне. А вот в остальном даже как-то неудобно перед ними. У самого радость, а у них... «Так, Вовка, давай еще раз. Где ты его видел и как выглядит? Короче, полный словесный портрет, чтобы нам завтра ничего не напутать, когда покупать будем». Тюкалов явно всерьез озаботился вопросом воссоединения семьи. «Курсант, а ты давай дуй к Прохорову, уточни по всем вопросам, связанным с куплей-продажей раба. Что, как, что почем. Только без лишней конкретики». «Миш, а зачем тебе его словесный портрет?» Недоуменно интересуется Володя. «Я и так его покажу». «А вот этого не нужно. Если теперешний хозяин поймет, что вы знакомы, или, не дай боже, сообразит, что вы родня, то цену заломит до небес. Спрос рождает предложение. Слыхал такую фразу? Так что поедем мы завтра без тебя». Адок здорово расстроился, но вынужден был признать, что здравый смысл в словах Тюкалова есть. «Действительно, если нечто очень нужное покупателю есть только у тебя, то цену можно задирать вверх до тех пор, пока у покупателя деньги не кончатся. Как Рыжий говорил, монополия и отсутствие конкуренции. Они и сами пару раз этим приемом пользовались. Досуха, конечно, клиента не выдаивали, но навар имели неплохой. А теперь могут навариться на них самих. И товар-то на самом деле такой, что по базару не пройдешь, у кого-то другого не купишь». На следующий день с самого утра стоило двум УАЗам выехать из ворот нефтянки и взять курс на северо-восток, Стельмашок принялся бесцельно наматывать круги по двору, не в силах занять себя хоть чем-нибудь. Вернее, он честно пытался, но ничего не выходило, все валилось из рук. Голова практически ничего не соображала, и вообще ничего не получалось. Наемники, зная о причинах такого поведения молодого проводника, старались сделать вид, что ничего особенного не происходит. Но после того, как Володя за неполных полчаса сначала чуть не сломал домкрат, а потом уронил шурупу на ногу ящик с патронами, их терпение лопнуло. Шипя сквозь зубы бессвязные ругательства, «А чего вы хотели? 39 кило все-таки!» Обычно спокойный, как удав Саня, приказным тоном велел Володе сесть на лавку возле КПП и сидеть там не вставая, не отходя и ничего не трогая руками до самого возвращения командира из Борского. Благо, погода внезапно наладилась, и сквозь тучи пробилось почти по-летнему жаркое солнце. Впрочем, немного подумав, суровый зампотыл отряда все-таки разрешил ему покидать свой пост в случае большой или малой нужды, или для похода на обед. Но только для этого. В общем, как любит в похожих случаях с улыбкой говорить Михаил, сегодня точно не день Бекхэма. Кто такой этот самый Бекхэм, Володя не знал, но смысл фразы и без того был вполне понятен. Сиделось ему плохо, будто на иголках, но шуруп слов на ветер не бросает. Если пообещал за попытки и дальше под ногами мешаться лещей навешать, так ведь и навешает, а рука у него ой какая тяжелая. Значит, нужно сидеть, как бы тяжело это ни было. Умение ждать для настоящего бойца, и неважно, ходок он военный или наемник, тоже очень важно. Вот и потренируем. Покупка раба оказывается не такое простое дело, как это может показаться. И дело даже не в том, что нужно придумать хоть какое-нибудь объяснение, на кой черт он тебе вообще нужен и почему именно этот. С объяснениями как раз вопросов не возникло, потому как никто их толстому и вальяжному, но явно слегка струхнувшему при моем появлении хозяину Борского нефтеперегонника давать просто не собирался. Благо, кое-какую известность мы в здешних краях уже приобрели. К тому же, на отлично сработало сарафанное радио, в чем я, если честно, и не сомневался ни на секунду. Тут все очень просто. Какие бы ни былицы про тебя не плели, ничего не подтверждай и ничего не опровергай. Идеальный рецепт. Когда о тебе ничего не знают, то начинают выдумывать. Придумывают, как правило, всякие страшилки, а потом, сами себя ими напугав, чуть не до нервной икоты, выдумывают с перепугу еще большую хрень. А ты при этом хранишь глубокомысленное молчание и не пытаешься ничего отрицать. Вот и получается, что если не опровергает, значит правда. И потом начинаешь из бродящих среди людей слухов и сплетен выяснять леденящие душу подробности о том, что отрезанную голову хвостатого я, оказывается, сжег на погребальном костре вместе с телом своего человека, да еще и какой-то зловещий ритуал при этом провел. Подробности, разумеется, никто не знает, ведь делалось все это в глубочайшей тайне. Ха-ха, три раза. Если тайна такая глубокая, то откуда вообще информация о погребальном костре и ритуале? Словом, чушь полная, но и бредуны, и мирняк здешний, кажется, во всю эту ахинею верят. В черные маги меня пока, слава богу, не записали, но дружно сходятся на мнении, что это же неспроста. С одной стороны, теперь даже вполне нормально поначалу к нам относившийся Прохоров посматривает странно. С другой стороны, с лишними расспросами никто не лезет. Вон как этот толстяк даже глазом не моргнул. Нужен этому психу раб? Да запросто. Молодой, сильный? Ах, все равно можно даже старого и больного? Так даже лучше. Хотите сами выбрать? Да всегда пожалуйста. Будьте моим гостем. И все. Даже не сильно-то потратились. А уж зачем пришлому старый и ослабший, еле ноги с голодухи волокущий старик с растрепанной бородой и длинной тонкой дурацкой косицей? Да какая разница? Может, он его в жертву своим таинственным богам принесет в ближайшее полнолуние? Может, чучело из него набьет? Кому какое дело? А вот сам рыжий мне понравился. Спокойный, как танк. Столь резкие и непонятные изменения в своей жизни воспринял как нечто само собой разумеющееся. Ни единым мускулом на лице не дрогнул. И в машине сидел с каменным лицом, вылитый пленный вождь индейцев из старого вестерна. Глыба, а не человек, ничем не прошибить. Ну, почти ничем. Наблюдать, как трескается на его лице маска безразличия, когда на нем, едва выбравшимся из УАЗа на нашей базе, повисает Вовка, а потом уже я сообщаю, что гражданин Волженков Александр по прозвищу Рыжий из рабства за примерное поведение, деятельное раскаяние, становление на путь исправления и сотрудничество с администрацией освобождается по условно-досрочному, было очень забавно. Первым делом отправляем деда в заранее истопленную по моему приказу баню, предварительно отобрав его грязные, засаленные лохмотья. А то вот только бекарасов мне в казарме не хватает, для полного-то счастья. Правда, услыхав о дезинсекции, Рыжий проявил непоколебимую решительность и бриться наголо отказался наотрез. Пришлось после помывки по старому бабушкиному рецепту поливать его шевелюру и бороду керосином. Не подумайте плохого, поджигать никто не собирался, просто почему-то именно от керосина воши уж больно хорошо дохнут. Согласен, способ – жуткое варварство. Керосин – жидкость агрессивная, кожу на голове обжигает, она потом сильно шелушится. Но единственной альтернативой была бритва. Что ж, Александр Александрович, терпи теперь. Красота, как известно, требует жертв. А вот от обильного праздничного застолья в честь возвращения блудного дяди пришлось отказаться. После вынужденной диеты в рабском бараке, от простой и сытной, но тяжелой пищи, у рыжего запросто заворот кишок может приключиться. Так что наварил ему наш отрядный кашевар жиденького куриного супчика. Но Волженков, явно понимающий, что к чему, не только обижаться не стал, но и от души спасибо сказал за такую заботу. На ночь я их с Вовкой устроил в старшинской коптерке. Один черт не уснут, болтать будут, а в казарме так еще и другим отдохнуть не дадут. А вот ранним утром мое образовавшееся было накануне хорошее настроение грубо и основательно разрушили. Еще даже не взошло солнце, когда часовой с КПП на центральных воротах доложил, что меня срочно хочет по очень важному делу видеть Прохоров. Интересно, чего это принесло его ни свет ни заря? Бессонница, что ли, мучает? Хочешь, чтобы я ему колыбельную спел? Да, что-то лицо Владимира Сергеевича к шуткам ни разу не располагает. Нервничает начальник охраны, сильно волнуется. Вот что, Михаил, сразу берет он быка за рога. То, что что-то с тобой не так, я еще в первый день почувствовал. Прямо свербило у меня внутри, что не так в тебе что-то. Но не думал я, что все настолько серьезно. Однако я тебе задолжал, здорово задолжал, потому и пришел. Так, погоди-ка, Сергеич, куда-то тебя не туда несет, в чем хоть дело? В чем дело? Да в том, что полчаса назад кто-то красиво подорвал ангар, в котором черный полковник свой тополь держал. Капитально накрыл, только стены внутрь рухнули. Восстановлению, как говорится, не подлежит. Во всем винят юго-российских диверсантов. Вы что, действительно надеялись, что полковник на вас не подумает? Опа, вот так вот значит. А это, друзья, оборотная медаль зловещей и загадочной популярности, когда, что бы о тебе ни сказали, все будет восприниматься как правда. Думаю, что полковник сейчас гарантированно не в духе и никаких объяснений слушать просто не станет. Неинтересны они ему. К тому же середина сентября на дворе, а осень, как известно, пора обострению у психов. Вот ведь попали, так попали. Так, стоп. Погоди, Сергеич, а ты-то откуда обо всем этом знаешь? Меня, Миша, история с вырезанным хутором очень многому научила. Вот и обзавелся я в обход запрета какой-никакой радиосвязью. А в Рощинском, в двух шагах от базы, живет один человечек, что мне по гроб жизни кое за что обязан. Вот и сообщил сразу же. Там сейчас вовсю к акции возмездия готовятся. Думаю, часа полтора у вас есть, но не больше. Так что, господин юго-российский шпион, собирай-ка парней своих и рвите быстрее, пока вас тут не окружили и не перебили. Вот оно как. Кто-то устроил на базе в Рощинском диверсию, а все стрелки красиво перевели на нас. Зашибись. Вот и вылез-таки тот самый третий вариант, которого я больше всего опасался еще в Большой Ивановке. Весь наш отряд просто ширма. Дымовая завеса между полковником и еще кем-то, выполняющим настоящее задание. Прикрытие – отвлекающий фактор. Пока все внимание полковника и его бандитов сосредоточено на нас, кто-то, оставаясь в тени, делает свое дело. Нет, оно, конечно, красиво придумано. Вот только нас о том, что мы наживка, предупредить почему-то забыли. И если б не человеческий порыв Прохорова, то часа через полтора-два нашу базу вместе с нами мешали бы с грязью пушками БМП. Интересно, а про спутник это изначально Деза была? Нет, вряд ли, ведь черный полковник это чертово изделие П-26/17БИС тоже искал, причем долго и тщательно. А ведь он на доверчивого простачка не похож совершенно. Значит, подождали наши штабные полтора месяца, поняли, что результатов нет, да и решили, что коль спутник не найден, так хоть полковнику клыки выбить нужно, пока есть такая возможность. А мы? А что мы? Кому там интересны судьбы 30 мужиков? Не тот уровень, там дивизии словно пешки на размен отдают. Спасибо тебе, Сергеич, я крепко жму руку Прохорову. Ты уж прости, если что не так было. Кстати, у тебя-то проблем не будет? А у меня-то с чего? Я сейчас вообще дома сплю, седьмой сон вижу. А у тебя до часового твоего просто коллективная галлюцинация. И обо всем произошедшем я узнаю только, когда меня через пару часов люди полковника разбудят. Смекаешь? А то. «Ладно, тогда давай, дуй домой, пока тебя какой-нибудь глазастый ночной гуляка не увидал. А нам и правда, пора. Ты, Михаил, вот что. Придерживает меня за рукав Прохоров. Когда будешь там своим по здешним раскладам докладывать, так и скажи, что не все тут за полковника костьми ложиться собираются, что кое-кому его порядки как кость в горле, только сил у них маловато, вот сами и не дергаются. Хорошо?» «Понял», — киваю я в ответ. «Если жив останусь, обязательно передам». «Не пуха тебе, наемник. К черту!» Собирались мы тихо и быстро. Принцип простой. Хватай мешки, вокзал отходит. С собой только самое необходимое, без чего не обойтись. Остальное бросить к чертям собачьим. Не настолько это барахло ценное, чтобы из-за него помирать. А что у нас особо ценного при себе? Оружие, боеприпасы, кое-какая жратва сухим пайком, да вода. В дорогу дал команду одеваться в горки. А то вдруг придется с бредунами полковника схлестнуться, а одеты-то одинаково. Белые повязки, конечно, на рукава сделать можно, как в червленой этой зимой. Но полковник тоже в нашей армии служил, и такие военные хитрости для него детский сад. Так что уж лучше отличаться. Противник тебя сразу вычислит, зато свои случайно не подстрелят. И снова меня приятно удивил Волженков. Когда он уяснил суть поднявшейся вокруг почти бесшумной, но интенсивной суеты, то спокойно кивнул и произнес: «Ну, хоть помыться и поесть по-человечески успел напоследок. Да, в чистое переоделся. Это хорошо. Ты, старший, дай-ка мне автоматик. Может, тоже чем подсобить смогу. А в бою свободным человеком умирать, оно всегда приятнее, чем рабом на нефтеперегонке». «Автомата нам для хорошего человека не жалко, так что, рыжий, будет у тебя шанс повоевать». «Эх, командир», — вздыхает стоящий рядом Вовка, — «жалко, что задачи-то мы так и не выполнили». «Ну, то, что вы сюда не специально за мной такой толпой заявились, я сразу понял». Пытается немного разрядить обстановку шуткой рыжий. «А вот ради чего вы сами головы в пасть тигру сунули, послушать было бы интересно». «Да какая теперь разница?» — отмахнулся я. Не скажи, старшой, разница она всегда есть, даже если ты ее не видишь», — резонно возразил Волженков. «Искали мы тут кое-что, Сан Саныч, но не нашли, а теперь, видно, и не найдем уже». «Чуть конкретнее можно?» Не унимается старый ходок. «А ты вообще с какой целью интересуешься?» Пытаюсь отшить я настырного деда. «С целью познания», — невозмутимо отвечает он. «А, собственно, чего я корчу из себя, не пойми что? Еще не факт, что мы все до вечера доживем. Чего уж секретничать-то?» «Изделие П-26/17Б мы искали. Что, говорит тебе это что-нибудь?» «Ой, зря я это именно так сказал. Ведь меньше 2 месяцев назад сам выловили на подобном вопросе тамошнего начальника особого отдела на посмешище выставил. Ну а теперь, видимо, моя очередь». «Это вихрь-то?» — причмокивает губами рыжий. «И что, не нашли?» «Неудивительно, просто не там искали». «Все, аут, финитом ля комедия». Думаю, что рожа в этот момент у меня была самая, что ни на есть, идиотская. Встающее солнце едва-едва начало пробиваться сквозь низкую облачность, над землей висит густой молочно-белый туман, а наша маленькая колонна упрямо ползет вперед, чавкая и хлюпая жидкой грязью под колесами. И что интересно, ползет вовсе не на юг, в сторону Казахстана, что было бы вполне логично, учитывая, что на нас сейчас уже вовсю охотятся 1500-2000 бредунов, а практически в обратном направлении, на север, к Самаре. Да уж, думаю, такого фортеля люди черного полковника, старательно перекрывающие сейчас все возможные дороги, тропы и просто удобные направления движения в сторону Уральска, от нас не ждут. Ну а мы, парни, такие, нас хлебом не корми, дай сюрпризец подкинуть. Это в первый свой выезд мы очень боялись в какую-нибудь яму влететь и машину в ней утопить. Но за 1.5 месяца маршрут до прогресса мы проложили надежный. Возможно, с закрытыми глазами я тут и не проеду, но по ориентирам запросто. По крайней мере, баранку кручу практически на автомате, а сам внимательно слушаю рассказ сидящего рядом Волженкова. Нет, прав был тот человек, который когда-то сказал, что в жизни иногда случаются такие совпадения, что ни в каком кино или книжке такое показать или описать не рискнут, потому как совсем уж неправдоподобно. Но тем не менее, есть многое на свете, друг Горацио. Оказалось, что Волженков не просто знает, где именно спрятан вихрь. Выяснилось, что в тот злополучный день он сам его прятал, потому как работал системным администратором в том самом МИКе ВКС на территории Прогресса. А год назад решил он, что спрятанный им спутник весьма дорогостоящая штука, которую наверняка с удовольствием купят военные. Ну и собрался за ней на свою голову. Да только не шибко удачно. Влетел в засаду и из уважаемого и опытного ходока превратился в бесправного раба, говорящую и дышащую вещь.